«Была бы охота» из Ежи Ясиновского. Нельзя ли горчицу подмешивать в джем? Пожалуйста, можно. Но только зачем? А в собственной ванне держать бегемота? Да сколько угодно, была бы охота. А можно кота приводить на урок? Допустим, что да. Но какой в этом прок? А по морю плавать в дырявом корыте? Была бы охота, хоть в сети плывите. А можно кроить из железа пальто? Кроить, кроите, а дальше-то что? А можно варить колбасу из каната? Еще и не то можно делать, ребята. Спортивный костюм наряжать индюка. Лопатой над крышей гонять облака. Себя самого вызывать к телефону. Учить щебетать пожилую ворону. Лягушку водить по бульвару в узде. И вилами письма писать по воде. И строить себе перед зеркалом рожи. Все это, друзья, разрешается тоже. Но можно еще. Для того голова. Зачем это нужно? Подумать сперва.